Глава 16. Я понимала, что ситуация не закончится для меня ничем хорошим. Так почему живот от этих мыслей свело сладкой судорогой? Ну нет иного исхода, если тебя к кровати прижимает здоровенный красивый мужик, а мысли путаются и руки слабеют. Мозг отключается, и все, что говорила мама, становится таким откровенно неважным, что ты забываешь даже звук ее голоса. Остаются лишь поблескивающие в темноте комнаты глаза и оглушительно бухающее сердце. Я была растеряна, хотела как-то выйти из неловкой ситуации, глупо пошутить, разрядить обстановку, но вместо этого замерла, парализованная его подавляющей близостью. Натаниэль нежно убрал волосы с моего лица и начал медленно наклоняться. «Что я творю?» – возопили во мне остатки разума, но что толку? Я все равно наблюдала за происходящим, словно со стороны, не в силах повлиять на ситуацию. Натаниэль завораживал. Он вызвал интерес еще при первой нашей встрече, и дальше судьба постоянно нас сталкивала, заставляя все чаще думать об этом мужчине. И сейчас, когда его губы оказались так близко, я просто не смогла сопротивляться непреодолимому магнетизму. Его губы были властными, и хранили легкий привкус терпких сигарет и кофе. У меня не было ни малейшей возможности победить в этом противостоянии. Я капитулировала, даже не начав борьбу. Меня никто и никогда в жизни не целовал так отчаянно и безрассудно. Именно сейчас я окончательно попрощалась с воспоминаниями об Адаме. От этого поцелуя у меня просто снесло крышу. Я забыла, как дышать, где я, и почему отсюда нужно как можно скорее бежать. Впрочем, Натаниэль очень скоро мне об этом напомнил. «Говорил же, что в следующий раз могу истолковать твое поведение превратно», — отстранившись, сообщил он. «Какие еще тебе нужны демонстрации?» Осознав, что для него все было обычной демонстрацией, я вспыхнула до корней волос и торопливо высвободилась. Оказывается, Натаниэль и не удерживал меня сильно. Или уже не удерживал. Я даже не поняла, когда наступила свобода. Щеки горели, а руки мелко дрожали. А он, как ни в чем не бывало, скатился с кровати и, обернув простыню вокруг бедер, скрылся за дверью душевой. «Выход найдешь сама», — бросил он. «И в следующий раз я тебя не отпущу. Не знаю, зачем ты за мной охотишься. Замуж не возьму, а для всего остального еще мала». «Да и для замужа мала. И вообще, я предпочитаю женщин постарше и поопытнее». Это добило. Нашелся ценитель. Я вскочила с кровати, швырнула в стену вазу и с удовольствием услышала, как она разбилась. А после этого выскочила в темный коридор. Про бутылку, которую должна была забрать, я даже не вспомнила. Поэтому вопрос Адама из темноты оказался неожиданностью. «Ну, как успехи?» Язвительно поинтересовался бывший и перегородил мне путь. «Да пошел ты!» Выругалась я и со всей силы толкнула его руками в грудь. Не ожидала, что от моего толчка Адам отлетит к стене. «Я и не знал, что ты такая бешеная!» Крикнул он вслед с восхищением. Но мне было наплевать на его скудные мысли. Мне хотелось кого-нибудь убить. Точнее, хотелось убить наглого и невозможного куратора, который сначала меня поцеловал так, что аж душа перевернулась, а потом откровенно послал. В комнату идти нельзя. Я слишком взвинчена, смущена и уязвлена. Думаю, девчонки сразу заметят мое состояние и попытаются узнать причину. А рассказывать им ничего не хотелось. Да и что я могла рассказать? Я валялась с голым куратором в постели, он меня поцеловал, а потом сказал, что малолетки его не интересуют? Ну уж нет. Такие подробности личной жизни я предпочитаю хранить при себе и ни с кем не делиться. Девчонок я своих успела полюбить, но мы с ними еще не настолько хорошо друг друга знали, чтобы выворачивать душу наизнанку. После долгих размышлений я решила отправиться на крышу, где Адам в прошлый раз проводил собрание. Вряд ли сейчас там кто-нибудь есть. Можно побыть в одиночестве и все переосмыслить. Возможно, даже чуть-чуть поплакать. У меня оставалось время до вечеринки. К тому же я не видела в опоздании ничего предосудительного. чего я не видела на вечеринках. Главное передать Адаму бутылку. И лучше я это сделаю, когда успокоюсь. От себя во взвинченном и злом состоянии я сама не знала, чего ожидать. Вдруг Адам снова решит меня чем-нибудь задеть. В своем сегодняшнем настроении в ответ я могу спалить пол Академии. Выйдет неловко и дорого. На крыше меня ждал сюрприз, который я, признаться, не ожидала тут увидеть. Сильх. Он мрачно стоял на тонких перилах, развернувшись лицом к закату и раскинув руки в стороны. Парень плавно покачивался с пятки на носок, чтобы удержать равновесие. Он словно ловил воздух или собирался прыгнуть. Только еще фейри-самоубийц мне для полного счастья не хватало. У меня сердце замерло в груди, и я не могла пошевелиться. Просто боялась, что неловкое движение его испугает, и он сорвется с крыши, даже если и не планирует этого делать. Я постаралась бесшумно, даже не дыша, отступить и уйти. Но парень, не поворачивая головы, тихо бросил. «Что замерла? Проходи. Крыша общая, к сожалению». Он развернулся и легко спрыгнул вниз, словно стоял не на тонкой жердочке, а на широком постаменте. Сильх намеревался уйти, но я почему-то его задержала, тихо шепнув. «Сам же сказал, что крыша общая. Оставайся». Не понимаю, зачем я это сделала. Возможно, потому что счастливые люди в одиночку на крышу не приходят. Хотел в одиночестве подумать над бренной жизнью. Прости, но не жажду компании. Отозвался парень с холодной усмешкой. Наверное, за ней я не должна была заметить бездну отчаяния в его нечеловеческих глазах. Но не на ту напал. Сегодня меня уже успели обидеть. Второй раз тот же прием не сработает. А может быть, просто человек не тот. «Ой!» – обрадовалась я, игнорируя холодное высокомерие фейри. «Я сюда за тем же. Можно я займу правый угол и пострадаю там? Я недолго. Максимум полчаса. А то это идиотская вечеринка еще. Мне туда надо, и не с красными глазами». «А я решил забить», – сообщил он. «Не выполнил задание», – сочувствующе заметила я. «Не захотел», – поправил он. «Понимаешь ли, Рина, я сплю только с тем, кто вызывает во мне эмоции. Спать с кем-то и по указке кого-то, идиота, возомнившего себя главным, – это бред. Если бы я хотел заводить романы по чьей-то указке, то просто не стал бы сюда поступать, вот и все. Но я привык следовать своим желаниям и здравому смыслу. Возможно, у твоего бывшего какие-то иные принципы». «Иногда мне кажется, у него их вообще нет», — призналась я и, подойдя к краю крыши, облокотилась на перила. «Даже странно, как хорошо он скрывал свою натуру. А я ведь верила, наивная идиотка, да?» «Нет, верить близким — это нормально. И в том, что кто-то за маской благопристойности скрывает темное нутро, твоей вины нет». Сильх, как ни странно, встал рядом со мной и протянул фляжку. Я помотала головой, но он с усмешкой сказал. «Думай, от чего отказываешься, Рина. Это крепкий нектар из погребов самого короля Фейри». «Тогда не откажусь, конечно». Я вздохнула и приняла из рук парня фляжку. «Я что, идиотка, отказываться от настоящего нектара Фейри? Многие за всю свою жизнь не могут позволить себе его попробовать. А я вот пью из горла на крыше с принцем холмов. Даже не верится. Я была аристократкой в третьем поколении, но до учебы в боевой академии не водила знакомств с принцами, пусть и такими неправильными, как Сильх. Я сделала глоток и зажмурилась, когда терпкая и согревающая жидкость прокатилась по горлу в желудок. В ней чувствовался ощутимый привкус меда, цитруса и еще чего-то мне незнакомого с бескрайних полей в холмах Фейри. Тепло разлилось по венам, согревая, но я не заметила чего-то невообразимого, того, за что не жаль продать душу. Хороший, крепкий и дорогой алкоголь, кто спорит, но я, как настоящая девочка, предпочитала игристое вино. Это и озвучило Сильху, а он только усмехнулся и отобрал у меня фляжку. Этот парень был на редкость неразговорчив, не то что Адам. Какое-то время мы просто молчали, любуясь закатом, а потом он с тоской выдал. И вот дернул черт короля организовать вашу группу, а? Ведь все так хорошо начиналось. Ну вот, я надулась. Думала, хоть тебя мы не напрягаем. Считаешь, нам самим нравится. Хотя, пожалуй, тут стало довольно интересно. Интереснее, чем я себе представляла. «Меня не напрягаете вы», — отозвался Сильх, не поворачивая головы. Он говорил, словно не мне, а в пустоту. «Скажем так, меня не напрягает факт существования женской группы и большинство из вас. Меня напрягают последствия и шумиха». После этой фразы он сделал глоток из фляжки и снова замолчал, уставившись в небо, на котором появились звезды. Тонкая полоска заката еще алела на краю горизонта, но я знала, еще несколько минут, и нас накроет темнота. Сколько я не ждала продолжения мысли, Сильх не спешил ее заканчивать. Пришлось отобрать у него фляжку и сделать глоток, а потом уточнить. «И каковы же последствия образования нашей группы?» «Например, торжественное посвящение, на котором будут присутствовать родители». «А почему это плохо?» – удивилась я. «На самом деле я даже предвкушала, как мама и папа будут смотреть на меня с трибун и гордиться. Да, они желали дочери не такой судьбы, но им не могло не польстить внимание короля, ведь он прибудет исключительно для того, чтобы оценить первые успехи именно нашей группы, в которой я себя считала лидером». «Потому что не все готовы пищать от восторга при встрече с родителями, Рина», — невесело усмехнулся Сильх. «Но я это переживу, как, впрочем, и многое другое». Мрачно заключил он и, не прощаясь, пошел к выходу. Вполне в его духе. «Сильх!» — окликнула я. Он замер и нехотя развернулся ко мне. «Что?» «Мне не хочется, чтобы ты вылетел из борьбы. Это будет несправедливо. И мне нравится борьба в твоей компании». «Мне тоже так кажется», — хмыкнул он и ушел, оставив меня в недоумении. Я еще немного постояла на крыше, прежде чем почувствовала, что успокоилась окончательно и готова и дальше нести свое сияние этому бренному миру. Хотелось верить, что тварь уже вернулась на свое место и не пакостит где-то в академии. Она убегала надолго, и это очень меня беспокоило. Но стоило признаться, кроме твари, у меня было столько раздражающих и беспокоящих факторов, что я просто не успевала думать о маленькой бедной собачке, которая могла незаметно, как заправский маг-лазутчик, разнести половину академии изнутри. Вечеринка, наверное, уже в самом разгаре, и меня на ней однозначно не ждут. Тем приятнее будет там появиться. Но перед этим необходимо кое-что сделать. И не только забрать бутылку из комнаты, но и подготовить один маленький гаденький сюрприз бывшему. Я, конечно, очень злилась на Натаниэля, но, во-первых, привыкла выполнять данные обещания, во-вторых, список того, за что я должна поквитаться с Адамом, был длинным и рос день ото дня. В то время как Натаниэль обидел меня хоть и сильно, но один раз и не на людях. Поэтому сначала я заскочила к себе, обнаружила, что тварь на месте лежит в обнимку с полупустой миской корма. Видимо, девчонки насыпали много, и это много в мою собачку не влезло. А девчонок никого нет. Они уже ушли на вечеринку и явно переживали, гадая, куда я пропала. Я взяла сумочку побольше, которая смотрелась с одной стороны прилично, с другой проверена, вмещала в себя бутылку. Думаю, такая есть в арсенале любой девушки. Вырвала из блокнота лист и черкнула на нем пару слов. Записку подкинула под дверь комнаты куратора. Надеюсь, он ее прочитает, поймет правильно и не сорвет мне весь план. Для вечеринки выбрали всю ту же поляну в лесу, где проходило первое сорванное нами посвящение. К счастью, за последние несколько дней я неплохо изучила окрестности академии и знала, что есть и другой путь, более длинный, зато по ровной тропке, которая ведет сначала через сад, потом мимо пастбища грифонов и только последние несколько десятков метров по лесу. И то не между елками. Дорога заняла минут 15. За это время я окончательно пришла в себя и даже улыбалась, когда появилась на поляне. Как вновь прибывшую меня заметили сразу же. Первыми ко мне кинулись девчонки. «Риночка, где ты была? Эти...» Элоиза ткнула пальцем в довольных Адама и Циропа. «Сказали, что ты не справилась с заданием. А значит, нам нужно валить отсюда. Но ведь это не так?» «Конечно, не так». Я покровительственно улыбнулась и приобняла подругу за плечи. Разговоры стихли. Даже музыка зазвучала более приглушенно. Или это мне показалось? Я уверенной походкой шла к Адаму. Девчонки собрались у меня за спиной. Элоиза с Зейной по правую и левую руку, а остальные держались сзади. Только Рианна недовольно замерла в стороне, скрестив руки на груди. Да Сабрина вовсю висела у Сильха на шее. А он через ее плечо внимательно смотрел на меня. Я послала ему хитрую улыбку победителя, которая не укрылась от Адама. Бывшего перекосила, и он раздраженно спросил. «Зачем ты пришла, Рина? Ты же не любишь публично проигрывать». «А кто сказал, что я проиграла?» Я усмехнулась и жестом фокусника достала из сумки бутылку. «Но...» Бывший напрягся. «Ты же...» Видеть его растерянным было особенно приятно. Пожалуй, я бы много отдала, чтобы лицезреть это еще раз. «Что я?» «Ты не забрала бутылку, я видел». «Тогда нет. Но я девушка запасливая и предприимчивая». «Это подделка!» Наконец нашелся он и посмотрел на меня с вызовом. Но я только пожала плечами. «У нас есть сразу два эксперта!» Я кивнула в сторону Сильха и Сабрины. «Или ты считаешь, что в винах холмов разбираешься лучше, чем принц Фейри?» Адама перекосило окончательно. Нет, он, конечно, мог упереться, встать в позу, но у него не было объективных причин обвинить меня в подлоге, а Сильха и Сабрину в пристрастности. Его засмеяли бы свои же друзья, если бы он продолжил упрямиться. Поэтому мой бывший, скривившись, протянул руку. «Ну, давай сюда свою бутылку». «Она не моя». Я даже не стала спорить, просто хмыкнула и без слов передала. «Можешь остаться», — снисходительно бросил Адам, но я только покачала головой. «Воздержусь». «Что так? Раньше ты любила вечеринки, Ирина». «Адам, ты же в курсе. Все зависит от того, кто вечеринку устроил. И от компании». Снисходительно заметила я и окинула презрительным взглядом окружающую обстановку. «Ну, тут не только мои парни, но и твои девчонки. Их компанию ты тоже забраковала?» «Уйду я, уйдут и они». С этими словами я развернулась и поманила подружек. Сабрина прищурилась и не двинулась с места. Арианна вообще отвернулась, бросив через плечо. «Ты мне не указ». «Видишь, в твоем королевстве бунт», — довольно заключил Адам и подмигнул зардевшейся Рианне. «Я не возомнила себя королевой, в отличие от тебя, Адам. Мне это не нужно. У меня, знаешь ли, все в порядке с самооценкой». После этого я гордо пошла к выходу. Правда, перед этим еще раз пригласила Сабрину и Риану. Рианна, к которой присоединились две ее соседки, даже бровью не повела. Была занята тем, что строила глазки Адаму. Что ж, ей хуже. А Сабрина внимательно посмотрела на меня, сделала правильный вывод и подошла. «Мудрое решение», — сказала я. «Поверь». Мы ушли с поляны, и я успела заметить, что нашему примеру последовал Сильх. Все же принц Фейри был на редкость сообразительным. Интересно, это у него гены такие или жизнь заставила? Я бы поставила на гены. Хотя, кто от хорошей жизни бежит в боевую академию? «Рина!» – заныла Элоиза, едва поляна осталась позади, и Адам уже не мог нас услышать. «Мы так хорошо танцевали! Вот зачем ты нас лишила развлечения? Мы тебя, конечно, любим, но тебе не кажется, что это несколько неправильно?» «Поверь, я не лишила вас развлечения, просто подготовила вам другое, гораздо более веселое». Я хмыкнула и поманила их за собой в кусты. В прошлый раз мы наблюдали отсюда за сходкой парней. «Сейчас должно начаться самое интересное». «А что?» «Подвинься». Девчонки шушукались у меня за спиной, тем неожиданнее оказался мужской голос, прозвучавший над ухом. «И что это вы тут делаете?» Вкрадчиво поинтересовался Сильх, возникнув за нашими спинами. Альма попыталась взвизгнуть, но Мира моментально ее заглушила, прикрыв рот ладонью. «Ты что нас пугаешь?» – возмутилась Зейна. «Интересно, почему вы вдруг смотались и затаились тут?» «Месть – это сладкое блюдо», – протянула я и вернулась на свое место. Девчонки притихли, и Сильх устроился рядом с нами. По моим подсчетам, осталось еще пара минут, а Адам неосмотрительно был занят тем, что вскрывал, причем весьма неаккуратно, бутылку с вином. Это он очень даже зря. Надеюсь, любовь Грандмерша к своим запасам вина и порядку окажется сильнее, чем нежелание лишний раз пересекаться со мной. Ждать долго не пришлось. Натаниэль, видимо, почувствовал, что над его бутылкой совершают акт вандализма, и появился за секунду до того, как Адам успел снести горлышко заклинанием «Клинок воздуха». «А как он вообще узнал?» – прошептала Сабрина, всматриваясь в то, как лихорадочно забегали по поляне студенты, пытаясь удрать. Но не тут-то было. Один взмах руки куратора, и поляну с вечеринкой от остального леса отгородило защитное поле. Я видела, как в него врезалась пытавшаяся сбежать Риана, как ее откинуло обратно, словно мячик. Было смешно и немного грустно. Сейчас им влетит, а крайней снова окажусь я. Хотя и предлагала уйти всем. Кто же виноват, что они не послушались? «Ну а ты как думаешь?» Сильх усмехнулся и с уважением посмотрел в мою сторону. «Ты опасный соперник, Рина. Не знаешь, когда воткнешь нож в спину?» «Ну почему же?» Я пожала плечами и снова повернулась в сторону поляны. Очень не хотелось упустить что-то интересное. «Я всегда четко следую одному правилу». «И какому, если не секрет?» «Не секрет». Я снова развернулась и внимательно посмотрела на беловолосого Фейри. «Втыкаю только тот нож, который вытащила из своей спины». Было жаль, что я не могу наблюдать за происходящим вблизи. Из своего укрытия я лишь предполагала, какое выражение лица у Адама, и не слышала, как он смешно оправдывается, пытаясь заложить меня. А он явно пытается. Такова уж его поганая натура. Но общий смысл происходящего был понятен. Натаниэль экспрессивно размахивал руками, в одной из которых была зажата бутылка. Адам пытался оправдаться. Постоянно вскакивал, а потом, повинуясь жесту куратора, снова усаживался на место. Остальные участники неудавшегося праздника жизни жались друг к другу, уныло понурив головы. Чистая победа. И мне даже не было стыдно. 1-1. Я еще помнила тот случай, когда Адам сам заманил нас на полигон кладбища и сам же настучал Натаниэлю. «Ну что?» – поинтересовалась я. «Полагаю, можно отправляться спать. Сейчас эту толпу выпустят, и лучше нам не попадаться им на глаза. Могут побить». «Ну, тебя побьют в любом случае», — заметила Сабрина и уточнила. «Не боишься, Рина? Ты окончательно разозлила Адама. Он теперь выйдет на тропу войны». Он с нее и не сворачивал. Я разозлила его давно, и он в любом случае сделает все, чтобы выжить меня отсюда. Для него это дело чести. Но осуществить задуманное непросто, хотя бы потому, что даже если я очень захочу, сама уйти отсюда не смогу. Будь у меня такая возможность, я бы здесь и не появилась. Праздновала бы помолвку с Адамом. Боже, как ужасно сейчас это звучит. Мы не стали дальше задерживаться и поспешно покинули опасное место. Разбор полетов на полянке подходил к концу. К возвращению Рианы и подружек мне хотелось уже спокойно и с удовольствием спать в своей кроватке и делать вид, будто я ни при чем. В последнее, правда, никто не поверит, но я уж как-нибудь переживу.